Глава 9. Его жертва. «Флук, ты, кажется, заснул?» Маленький Давид вскочил, как встрепанный. «Что это? Он действительно уснул на полу Аида так же сладко и безмятежно, как на своей домашней постели?» И дико тараща глаза, маленький еврей окинул взором комнату. Окно открыто настежь. Легкий ветерок дышит на него вместе с неуловимым дыханием апреля. Южные голубоватые сумерки заволокли природу. На окне сидит Радин, в его давидовом куцом пальто и в съехавшей на затылок мятой фуражке. Но что с ним? Лицо бледно, как у мертвеца, глаза лихорадочно горят. Маленький еврей вздрогнул. «Каштанка, что ты?» — проронили его вздрагивающие губы. «Моя мать умрет. Умрет в 2 месяца или расцветет, как роза!» Дико выкрикнул Радин и в бессилии, отчаянии и муки сжал голову руками. Страшная, как смерть, минута проползла, таинственная и жуткая на лоне тихого апрельского вечера. Маленький Давид поднял руки, всплеснул ими и беспомощно произнес своим слабым голоском. «Да говори ты толком, ради бога! Ничего не понимаю!» Тогда Юрий опомнился, вспыхнул, собрал силы. Теперь его речь полилась неудержимо. «Болезнь, печальный исход, или Лугана, солнце, море, воздух и розы...» Срывалось беспорядочным лепетом с его уст, бессвязно и быстро. «И это невозможно! Мы нищие! Не для нас Лугана и Ницца! Пойми ты, ради Господа! И она умрет!» Что-то дрогнуло и оборвалось в груди синеглазого юноши. Что-то зазвенело, как струна. И вдруг глухое, судорожное рыдание, похожее на вой, огласило стены класса. Радин не мог сдерживаться больше и зарыдал, как ребенок, упав на подоконник своей кудрявой головой. Из его груди вырвались вопли. — Мы только двое, двое на свете! Пойми, Флук, пойми! Для нее я живу, для нее работаю. Она моя единственная, и она умрет! Умрет, растает, как свечка, потому что и Лугана, и Ницца для богачей. Да, а не для нас, нищих, не для нас. И полный бессильного отчаяния, злобы и муки, он заскрежетал зубами. Маленький Давид выпрямился. Чахоточный румянец заиграл в его лице. Черные глаза заискрились неожиданной мыслью. Он подскочил к Радину силой, которой трудно было ожидать от такого слабенького существа, оторвал руки Юрия от его лица, залитого слезами, и закричал почти в голос. — Врешь! Не умрет она! И я смело говорю тебе это, я, маленький, ничтожный еврей, сын почтенного старого Авраама Флуга! Юрий только горько покачал головою. Его разом потемневшие глаза, влажные от слез, недоверчиво вскинулись на Давида. «Не может этого быть!» — проронили губы. «Врешь, может!» — неистовствовал Флук. «Денег у тебя нет, — говоришь. Деньги будут!» «Ты смеешься? Да ты очумел, что ли? И он думает, этот великовозрастный дуралей, что Давид Флук может смеяться в такую минуту. Да будь я проклят до 7-го колена, если я посмею шутить и смеяться сейчас!» И маленький Флук закашлялся и затопал ногами, охваченный закипевшим с головы до ног неистовым возмущением. Потом разом пришел в себя. Торопясь, суетясь и волнуясь, подставил стул Юрию, насильно усадил на него товарища и, задыхаясь, весь волнующийся и суетливый, снова заговорил. — Слушай и молчи, я не должен сбиваться. Пожалуйста, не мешай мне и слушай. 2 недели тому назад мотор вызвал меня к себе. Я, знаешь ли, откровенно говоря, труса спраздновал. Зовут к директору. Зачем зовут? Пошел. Вижу, встречает торжественный и письмо в руках. Вот, — говорит Флук, — дело вас касается. Другим я не предложу, потому как другие в университет пойдут, а вам, евреям, туда доступ труднее. А я себе думаю, почему же мне и не попасть, если я на экзамене на 5-ках выпрыгну? Однако молчу. Пусть его себе говорит на здоровье. Он и заговорил. Тут, говорит, письмо одно я получил. Помещик один из своего имения из глуши пишет. Предлагает 2 мальчиков готовить на 3 года по контракту. по 1000 рублей в год, а 1500 сейчас вперед дает. Вы, говорит, не гнушайтесь этим местом, место хорошее, и 3000 гонорары, часть денег вперед. Прочел я письмо, а мотор опять заводит. Что же, говорит, согласны? А я себе думаю. Дурак человек, кто от своего счастья откажется, от университета ускользнет, ведь это земля ханаанская. Нет, говорю, Вадим Всеволодович, я не согласен, попытаю свое счастье, с университетом авось попаду. А он так холодно мне в ответ: как желаете, я для вас же лучше хотел. Это, видишь ли, вы, русские, убеждены, что мы, евреи, за золото душу отдать готовы. А неправда это, ложь, сущая ложь. Еврей свое счастье понимает и на деньги плюет, когда его счастье в другую сторону манит. Заключил Флук, сияя своими черными прекрасными глазами. Но Юрий Радин уже не слушал его. Он стоял, встревоженный и бледный, обратившись лицом к молодому, только что всплывшему месяцу, и шептал. — Да, да, хорошо, Флук. Отлично, Флук, все прекрасно. Я понял тебя. И Лугана будет. И Ницца, все, я понял тебя, маленький мой Флук, и университет к шуту, я беру место у помещика. Вот, вырвалось счастливым возгласом из груди еврея. 1500, ты пойми, твоей матери будет достаточно на год, в Лугано можно устроиться скромно, а там что-нибудь еще выдумаешь, а университет не пропадет. Через 3 года можешь поступить смело. — Нет, Флук, я уже не поступлю туда, милый. 3 года — срок огромный. Я отвыкну от книг и от учения за этот срок. Да и некогда будет. Буду продолжать учить других, готовить мелюзгу, а сам... Юрий задохнулся. Мысль о потере университета казалась ему чудовищной и жуткой, как смерть. Флук, казалось, видел страшную глухую борьбу в сердце своего товарища и изнывал от жалости и душевной боли за него. Но вдруг Юрий как бы встряхнулся, выпрямился. Черные брови сомкнулись над гордыми, сияющими глазами. — Я благословляю тебя, Флук! — произнес он твердым голосом, без малейшей в нем дрожи колебания. — Да, благословляю за твой совет! Завтра же иду к мотору просить рекомендации на место, потому что... Тут он задержался на минуту и произнес уже совсем новым, мягко зазвучавшим ласковым голосом. — Потому что я страшно люблю мою мать.